Глава пятая. Семейство почтмейстерши встретило важную петербургскую гостью. Большая, белая, вальяжная мордоканаки осчастливила собрание, и при ней все как бы померкло и омизерилось. Сама Данка Безюкина смялась в ее присутствии. Хозяйка не набирала льстивых слов и окружила гостью всеми интереснейшими лицами, наказав капитану Повердовне и Варнаве Припотенскому занимать гостью всемерно. Личности маломальски неудобные к беседованию были убраны. Эти личности были голова, имевший привычку употреблять в разговоре поговорку «в рот те наплевать», старый кавказский майор, по поводу которого в городе ходила пословица «глуп как кавказский майор», и с ним диакон Ахилла. Эти три лица были искусно спрятаны в прохладном чулане, где стояли вина и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидели здесь очень уютно, при одной свечке и немало не тяготились своим удалением за фронт. Напротив, им было здесь очень хорошо, без чинов, и в ближайшем соседстве с закуской они вели самые оживленные разговоры и даже философствовали. Майор добивался, от чего бывает дерзость, и объяснял происхождение ее разбалованностью и приводил тому разные доказательства. Но Ахилла возражал против множественности причин и говорил, что дерзость бывает только от двух причин — от гнева и еще чаще от вина. Майор подумал и согласился, что действительно бывает дерзость, которая происходит и от вина. «Это верно, я вам говорю», — пояснил диакон, и, выпив большую рюмку настойки, начал развивать. «Я вам даже о себе скажу. Я в охмелю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверных никогда нет. Ну, я зато, братцы мои, смерть люблю пьяненький хвастать. Ей право, и не то, чтобы я это делал изнарочно, а так, верно, по природе». Начну такое на себя сочинять, что после сам не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня в то время берется. Голова и майор засмеялись. «Право», — продолжал диакон. «Вдруг начну, например, рассказывать, что прихожане ходили ко владыке просить, чтобы меня им в попы поставить, чего даже и сам не желаю. Или в другой раз уверяю, будто губернское купечество меня в протодиаконы просит произвесть. А то...» Диакон оглянулся по чулану и прошептал, «а то один раз брякнул, что будто я в юности был тайно обручен с консисторского секретаря дочерью. То есть я вам говорю, после я себя за это мало не убил, как мне эту мою продерзость стали рассказывать». «А ведь дойди это до секретаря, вот бы сейчас и беда», — заметил майор. «Да как же с не беда, еще какая беда-то», — подтвердил диакон и опять пропустил настойки. «Да, я вам даже, если на то пошло, так еще вот что расскажу», — продолжал он, еще понизив голос. «Я уж через эту свою брехню-то раз под такое было дело попал, что чуть-чуть публичному истязанию себя не подверг. Вы этого не слыхали?» «Нет, не слыхали». «Как же, ужасное дело было. Мог быть повешен по самому первому пункту в законе». «Господи!» «Да-с! Да этого еще смало, что голова-то моя на площади бы скатилась. А еще и 7300 лет дьякон в православии день анафемы поминал бы меня вместе с Гришкой Отрепьевым и Мазепой». «Не может быть!» — воскликнул, повернувшись на своем месте майор. «Отчего же так не может? Очень просто бы было, если бы один добрый человек не спас». «Так вы, отец дьякон, это расскажите». «А вот сейчас выпью водочки и расскажу». Ахилла еще пропустил рюмочку и приступил к продолжению рассказа о своем преступлении по первому пункту.